Окно оказалось наглухо закрытым. «Но она всегда оставляет его открытым», – проскулила Ангва. «А сегодня закрыла», – сказал Гаспар. «Тревожные времена, по улицам шляются всякие странные люди». «Но она хорошо знает странных людей», – возразила Ангва. «Многие из них живут в ее доме». «Просто превратись в человека и разбей стекло», – предложил Гаспар. «Что за проблемы?» «Не могу. Я буду совсем голой». «А сейчас ты не голая». «Сейчас я волчица. Это совсем другое дело». «Ни разу в жизни ничего не надевал. И это совершенно меня не беспокоит». «Штаб-квартира», – пробормотала Ангва. «Там должна быть хоть какая-то одежда. На худой случай и кольчуга сойдет. Простыня или еще что-нибудь. Дверь там никогда не закрывается. Пошли». Она побежала по улице. Гаспод, подвывая, едва поспевал за ней. Вдруг они услышали чье-то пение. «Ничего себе!» – удивился Гаспод. «Ты только посмотри!» Мимо проковыляли четверо стражников. Два гнома и два тролля. Ангва узнала Дитрита. «Ать-два! Ать-два! Ать-два! Таких ужасных новобранцев я еще не видел!» «Подняли ножки!» «Я ничего не сделал!» «А теперь, младший констебль Углеморт, впервые за всю свою ужасную жизнь ты хоть что-то делаешь. Трус в стражу не играет». Отряд завернул за угол. «Что происходит?» — спросила Ангва. «Понятия не имею. Узнал бы больше, если бы они остановились отлить». У псевдополис-ярда скопилась небольшая толпа. И, судя по всему, собравшиеся здесь тоже были новоявленными стражниками. Сержант Колон стоял под мигающим фонарем, что-то писал в своем блокноте и разговаривал с каким-то коротышкой с большими усами. «Твое имя, господин?» «Силас, не складеха!» «Ты случаем городским глашатаем не работал?» «Работал!» «Хорошо. Дайте ему шиллинг, исполняющий обязанности констебля Дубинс, он зачислен в твой отряд». «А где мне найти исполняющего обязанности констебля Дубинса?» — спросил нескладеха. «Здесь внизу, господин». Коротышка опустил взгляд. «Но ты же гном, я никогда не...» «Стоять смирно, когда обращаешься к вышестоящему офицеру!» — заорал Дубинс. «В страже нет ни гномов, ни троллей, ни людей», — нравоучительно промолвил Колон. «Только стражники, понятно? Так говорит капрал Марков. Конечно, если ты не хочешь служить в отряде, исполняющего обязанности констебли Детрита». «Я люблю гномов», — быстро откликнулся нескладеха. «Всегда любил, даже несмотря на то, что в страже их нет», — добавил он, немного подумав. «Быстро схватываешь и далеко уйдешь в этой армии», — похвалил Дубинс. «Считай задницу фельдмаршала в твоем носовом платке. Кругом! Ать-два! Ать-два!» «Уже пятый доброволец», — сказал Колон капралу Шнопсу, когда Дубинс и новобранец скрылись в темноте. «Даже декан незримого университета хотел записаться. Поразительно». Ангва взглянула на Гаспода, но тот лишь пожал плечами. «А Дитрит определенно делает успехи», — продолжал Колон. «Через 10 минут уже вертит ими, как хочет. Впрочем, через 10 минут он любого будет вертеть, как хочет. Чем-то напоминает моего сержанта по строевой подготовке, когда я был новобранцем». «Крутой был, да?» — поинтересовался Шноби, прикуривая сигарету. «Крутой? Крутой, спрашиваешь? 13 недель чистого издевательства, вот что это было. 10-мильная пробежка каждое утро, половину времени по шею в грязи, а он постоянно матерился и проклинал нас. Однажды заставил меня всю ночь чистить сортиры зубной щеткой. Он поднимал нас коек при помощи палки с шипами. Мы прыгали по его приказу через обручи, ненавидели его безумно, готовы были убить, но ни у кого не хватало духу. Он устроил нам 3 месяца живой смерти. Но, знаешь, после выпускного парада мы посмотрели на себя в новой форме, увидели, кем мы стали, настоящими солдатами, то есть, а потом увидели его в таверне и... Что ж, тебе я могу признаться!» Колон смахнул навернувшуюся слезу. «Потом я, Колотушка Джексон и Хоги Мотыга подстерегли его в переулке и устроили ему 7 кругов ада. У меня пальцы зажили только через 3 дня.